Глава 20. Я подвела баланс. Голова разламывается от боли, глаза слезятся. Который час? Долго ли я была без сознания? Огляделась. Освещение за окном примерно то же, что и было, по-прежнему пасмурно. И, насколько могу судить, никаких темных силуэтов. А может, и не было там ничего. Взгляд остановился на циферблате часов на журнальном столике. Прикинув в уме, я пришла к выводу, что была без сознания считанные минуты. Потрогала голову. Я ударилась той стороной, где шрама не было. Моргнула, чтобы проверить зрение. Все отлично, точнее говоря, не так уж плохо. Стала анализировать боль. Болела довольно сильно, но настолько ли, чтобы ехать к врачу? Зрачки. Нужно посмотреть на зрачки. Не могла понять, откуда я это взяла. Никто мне не говорил проверять зрачки, если ударишься головой. Но я пошла в ванную и посмотрела на свое отражение в зеркале, висевшем над шкафчиком с лекарствами. Зрачки выглядели совершенно нормально и хорошо реагировали на свет. Я распахнула шкафчик, но внутри не нашла ничего, чтобы мне помогло. Правда, я не особо понимала, что это могло бы быть. Есть ли у меня сотрясение? Надо найти доктора Паудера. Я поспешно вышла из дома, плотно закрыв за собой дверь. Подойдя к пикапу, я обернулась и снова посмотрела на дом и мансардное окно. На оконном стекле я заметила что-то вроде небольшого зеленого листка бумаги. Раньше я его не видела. Хоть в голове пульсировало, уехать, не взглянув поближе, я не могла. Я вернулась к дому по своим же следам и посмотрела вверх. Да, к стеклу было приклеено что-то вроде зеленого строительного картона. Точно разобраться не вышло, но я примерно поняла, что это за материал. Я задумалась, не вернуться ли в дом и опять подняться по лестнице, но решила, что по-прежнему не собираюсь залезать в мансарду, а оступиться снова не хотела. Камеры в одноразовом телефоне не было, сфотографировать окно никак нельзя. Просто хорошенько все запомню, а сейчас нужно найти доктора Паудера. Я остановилась у петиции, чтобы попробовать отыскать адрес доктора. Нашла под дверью две записки. Одна оказалась зимним расписанием паромов. Его написали на почтовой бумаге с логотипом компании «Аляска Марин Хайвей» наверху страницы. Паромная компания штата Аляска, выполняющая перевозки вдоль южного берега Аляски и Британской Колумбии. Вторая записка была от Орина, всего лишь пара слов. «Зайди ко мне». Я разрывалась, хотелось поговорить с Орином, узнать, что он накопал, но первым делом надо было к доктору. Случалось, он принимал пациентов в задней комнате бара, но вроде бы я слышала, что иногда люди ездили к нему домой. Я набрала Виолу, потом Грила, донора, но никто не ответил. Ничего необычного. Все мы редко проводили много времени поблизости от городских телефонов. Попробовала даже Орину позвонить, и тоже безуспешно. Вспомнила, что однажды наткнулась на какой-то адрес в папках со старыми газетными номерами, выдвинула ящик стола и стала искать. И точно, нашла объявление доктора об изменении часов приема, и адрес был «Западная часть западного квартала, шоссе номер 63. Такой адрес в Бенедикте я найду». Заперла офис и вернулась в пикап. Снова пошел снег. Я по-прежнему была уверена и в шинах, и в пикапе, но то мое чувство неуязвимости уже ослабло. Голова болела так, что я поехала медленнее, постепенно приближаясь к западному кварталу. Уже не в первый раз после переезда я задумалась, что стоило выбрать место с более современными технологиями. До ближайшей больницы нужно было добираться самолетом или на пароме, не говоря уж о том, что телефон почти нигде не ловит. И вот я испытывала на себе скорую помощь по-бенедиктски, радуясь, что хотя бы не лежу без сознания на полу в гостиной Рэнди. Я проехала мимо центра города, затем мимо Тошка и свернула на главную улицу западного квартала. Здесь лежал свежевыпавший снег, а по обочинам, как и вдоль других дорог рядом с городом, тянулись ряды высоких елей. Ни одной машины мне не встретилось. проехала мимо ряда небольших домиков, выглядевших так, будто зимой там никто не жил. Пересекая дороги, я считала вслух. Шоссе номер 61, 62, вот и шоссе номер 63. Если бы я собиралась дальше, то побоялась бы ехать в такой снегопад, но пока что снег меня не пугал. Несколько долгих минут вдоль дороги я не видела ни одного строения, ни одного дома. Не понимала, что буду делать, если придется разворачиваться. Если бы донор узнал, что я отважилась поехать сквозь метель, не сказав никому ни слова, хоть я и пыталась дозвониться, он бы сильно рассердился. И я бы даже не стала спорить, но боль в голове не утихала, правда, и не усиливалась, и я сосредоточилась на том, чтобы отыскать доктора. Волна облегчения прокатилась по мне, когда у дороги наконец появился дом. Полноценный кирпичный дом, не деревянная лачуга. Он мне напомнил уменьшенную копию усадьбы с южной плантации. Я не видела в Бенедикте ничего даже близко похожего. Главное, что над крыльцом, прикрепленное к фронтону, висела табличка «Доктор Паудер». На подъездной дорожке, делавшей перед домом круг, стояли два пикапа и одна машина. За машиной нашлось местечко и для моего пикапа, и я припарковалась так, чтобы меня легко можно было объехать. Когда я подошла к двери, из дома вышла женщина. Я ее видела в ресторане, но не знала, как ее зовут. У носа она придерживала бумажный платочек. «И откуда это пошло, что от мороза нельзя заболеть?» — сказала она, когда мы встретились на крыльце. «Точно», — ответила я. «Выздоравливайте». «И вы?» Она осторожно пошла к одному из пикапов. Я зашла внутрь и оказалась в уютной приемной комнате без особых излишеств. На одном из стульев у стены сидел человек, по виду не очень здоровый. За стойкой была женщина. «Чем могу помочь?» — спросила она, растягивая слова с сильным южным акцентом. «Утаить ничего здесь не выйдет». Я подошла к ней, сняла шляпу и заговорила так тихо, как только могла. Я ударилась головой. Женщина скользнула взглядом по моему шраму, нахмурилась и поднялась. «Раз так, идите за мной». Она провела меня по короткому коридору и открыла дверь комнаты, которая раньше служила кабинетом или небольшой спальней, а теперь превратилась в смотровую. Внутри был доктор Паудер с пациенткой. К счастью, открытым у нее был только рот. Прижимая язык шпателем, доктор изучал глотку. «Что там?» — бросил доктор. «Милый, эта женщина ударилась головой, и явно не в первый раз». Доктор уставился на нас поверх очков, сидевших на кончике носа. «Понятно. Дай взглянуть». Он выпроводил всех из комнаты и усадил меня на кушетку. Посмотрел мне в глаза, посветил в сузившиеся зрачки. Затем мы обсудили, что у меня болит. Я сказала, что просто поскользнулась и ударилась головой о землю. Вроде бы его это устроило. Он задал еще несколько вполне конкретных вопросов, и я постаралась давать такие же ответы, постепенно успокаиваясь и все меньше чувствуя боль. Неторопливый, уверенный голос доктора был словно целительный бальзам. В конце концов он стоял. «Кажется, у вас все хорошо, но не стоит ли мне позвонить Харвингтонам, чтобы они подготовили самолет? В Джуно вам бы назначили КТ мозга». «Не особо хочу делать КТ. Разве только без этого совсем не обойтись?» Он долго смотрел на меня. Я не знала, насколько хорошим врачом он был, но надеялась на лучшее. Потом он сказал: «Я так не думаю. Никаких признаков сотрясения я не обнаружил». Доктор сел на стоявший у стены старый складной стул. «Что произошло, когда вам делали операцию? Вы правда упали с лошади?» Я прикинула, подозревает ли он меня во лжи, вполне справедливо, или просто хочет назначить правильное лечение. «С лошади на гравий. Ободрала кожу на руке и сбоку лица. Выглядело ужасно». «Вам сразу оказали помощь?» — утвердительным тоном сказал он. «Так и есть. Я была на операционном столе через 2 часа после падения». «Везучая девчонка», — заметил он. «Точно». Он закинул ногу на ногу, скрестил пальцы и положил руки на колени. «Хотите что-нибудь обсудить?» «Хоть моя жена и прервала прием, посчитав, что ваш случай экстренный, и она права, лучше было проверить. Сейчас в дело вступает врачебная тайна. Все ли у вас в порядке?» «У меня не было ощущения, что доктор торопится принять остальных пациентов. Доктор Дженнеро тоже никогда не спешила, но я не могла представить, чтобы она или другие врачи из Сент-Луиса задавали вопросы, поудобнее устроившись на стуле и обхватив руками колени. Мне вечно указывали, что нужно найти человека, которому можно открыться, и я была бы не против полностью кому-то довериться. Я почти было все выложила, но все же не решилась, точнее, решилась не до конца». «У меня по-прежнему бывают головные боли, но уже не так часто, и случаются флешбеки из детства. Мой папа пропал, когда я была совсем маленькой, и хотя до травмы я часто о нем думала, сейчас я вспоминаю совсем новые вещи». Доктор Паудер кивнул. «Это страшные воспоминания? Вам было плохо с отцом?» «Совсем нет». Прекрасное было время, но когда папа исчез, мама очень сдала, и меня в основном воспитывал дедушка. Он умер, когда мне было 16. Трудное, наверное, было время. Трудное. И сейчас иногда бывало трудно. Мне очень жаль. Он помедлил. Думаю, ваши воспоминания — результат недавней травмы. На вашем месте я бы их рассматривал как открытки с пожеланиями здоровья. Брови мои поползли вверх. «Вы же сказали, что это хорошие воспоминания. Бьюсь об заклад. Если бы вы не упали с лошади, они бы и не появились. Они нужны, чтобы помочь вам выздороветь». Он постучал пальцем по виску. «Некоторые думают, что здесь обитает Господь. Если вы религиозные, думайте о добрых воспоминаниях, как об ангелах. Насколько могу сказать, у вас все хорошо. Просто наслаждайтесь». «Если случатся плохие воспоминания, просто уберите их в сторонку, скажите им, что они не могут вам повредить». Нечто похожее я слышала от разных людей, но доктор говорил с большим благоговением, чем другие. «Интересный человек. Не буду говорить ему, что я совсем не религиозна». «Спасибо вам, доктор», — сказала я. «Всегда пожалуйста. Приходите в любое время». «В апреле я провожу для всех медосмотр, но если у вас будут жалобы, ждать не нужно. И, само собой, я занимаюсь чем угодно, и простудами, и венерическими болезнями, так что не стесняйтесь». Я моргнула, затем улыбнулась. «Буду иметь в виду. Зимой тут случается всякое, помните об этом». «Хорошо». Он провел меня в приемную, где терпеливо ждали трое больных и его жена. Затем проводил меня на улицу, и пока я забиралась в пикап, объяснил, как лучше выезжать. Я остановилась. В голову пришла одна мысль. Задание, на которое я отправилась после разговора с Мил, когда увидела адрес у Виолы на столе. «А деревня Брайан далеко отсюда?» Я распахнула дверь, не желая крутить оконную ручку на морозе. «Сильно западнее. Когда вы идете на главное шоссе, пропустить ее невозможно. Но если вдруг доедете до океана, нужно развернуться. Это старая деревня рядом с рекой». Он посмотрел в облака. Снег прекратился. «Кого вы ищете?» Я запнулась. Думала проверить, как там наши девочки. Доктор как будто совсем не удивился. Он засунул руки в карманы джинсов и снова долго на меня смотрел. Он был не из торопык. Порыв ветра разметал ему волосы, но он не обратил на это никакого внимания. Я решила, что он спросит, как мне пришла в голову такая мысль, или отсоветует ехать одной, но он удивил меня. «Доберетесь до главного шоссе, поверните налево. Ехать минут 20, но проблем быть не должно, будьте осторожны. И, Бет, обращайтесь, если почувствуете тревогу, насчет девочек или насчет себя». «Обязательно, и еще раз спасибо». Я захлопнула дверь. Доктор смотрел, как я уезжаю. Я видела его в заднем зеркале, пока его не заслонили деревья. Может, в скорости я расскажу ему все о своих проблемах, а может и нет».